Эшли пожала плечами. «Может быть». Но в ее глазах заплясал огонек. «Ну а как насчет твоей куртки?» — сказала Нина. «А что плохого в моей куртке? А что в ней хорошего, все эти заклепки?» Нинины родители вместе с Кэсси и Бонзом уселись в противоположном конце комнаты, прислушиваясь к разговору. Гадалку ее друга-шамана забавляла девчоночья перепалка, но Гвен беспокойно нахмурилась. «Я думала, что они наконец-то подружатся», — сказала она, — «но вы только послушайте их». «Может быть, вам просто остановиться на том, что они сестры?» — спросила Кэсси. Джон кивнул и взял жену за руку. «Я согласен». «Похоже, что у вас не такой уж большой выбор», — сказал Боунс. Эш. В понедельник днем, после занятий Эш с Ниной, сидели в одном из читальных залов мемориальной библиотеки Смитерса в Балтеровском университете, погрузившись в изучение корнуэльско-английского словаря. «Почему ты думаешь, что найдешь тут что-нибудь?» — спросила Нина. «Да просто судя по тому, как она мне представилась», — ответила Эш, ведя пальцем вниз по странице. «Она ведь не утверждала, что ее зовут Лусевен, а сказала только, что я могу ее так называть. Должна быть какая-то причина, почему она выбрала именно это имя, и клички обеих ее птиц что-то означали». «Но почему ты так уверена, что это корнуэльский диалект?» «Потому что я родом оттуда, и потому что имена птиц — это корнуэльские слова». Ее палец замер посередине страницы. «Лусевен» — это слово в переводе означало «пепел». «Так это же твое имя!» — сказала Нина, придвинувшись поближе, чтобы посмотреть, что там отыскала Эш. «Эш» — по-английски уменьшительное имя от «Эшли» или «пепел» или «ясень». Эш кивнула. «Ну что это значит?» Взгляд Эш скользнул по библиотеке, не замечая ни книжных шкафов, выстроившихся в бесконечные ряды, ни аспирантов, корпящих над своими диссертациями. «Так в чем же тут смысл?» Это слово было созвучно уменьшительному от Эшли. Но ее начитанность по части различных таинств подсказала и другой смысл, более скрытый, более эзотерический, более значимый, чтобы понять, чем же все-таки была для нее Лусевен. Пепел. То, что оставляет огонь, когда выжжет все дотла. Символ непостоянства человеческой жизни. Или, как сказали бы Маниту, он служит напоминанием о чьем-то жизненном колесе, описывающем круг наподобие времен года. Отведенный тебе срок может показаться коротким, но жизнь всегда возрождается вновь. А в обрядах древних кельтов Эш — это ясень, и он всегда означал связующее звено между внешним и внутренним мирами —